Глава 18. Саша и Маша. Маш, ты спишь? Нет. И я не сплю. Спи. Я тебе мешаю? Маш, ну что ты сразу так остро реагируешь? Я просто задала вопрос. Мешаю я тебе или нет? Нет, конечно. Ну тогда спи. Маш, так дальше продолжаться не может. Что не может продолжаться? Тебе нужно сменить обстановку, расслабиться, отвлечься. Отвлечься от чего? От всего. Как-то перезарядиться, начать новый цикл. Как? У тебя есть варианты? Есть. В Индии есть замечательное место. Кашин свою жену отправлял. На месяц. Встречал обратно. Не узнал. Стоит в аэропорту, в зоне выхода, с букетом. Вдруг девица какая-то ему на шею бросается и букет из рук вырывает. Он аж отшатнулся, испугался. Сейчас жена выйдет, а на нем девица висит. Она ему: «Мишек, я так соскучилась!» Вот когда он услышал, что его Мишиком назвали, понял, что это его жена. Потому что только она его так зовет. Представляешь? Нет. Сказка какая-то. А если я тебе с ней встречу организую, чтобы ты убедилась, что не сказка? Зачем? Я на месяц все равно не могу ехать. Как ты тут будешь с девчонками справляться? Я им бабушку вызову. Какую? Свекровь твою. Угу. Потом тебя придется на реабилитацию отправлять. А у меня две командировки на ближайший месяц. Не успеет печень изгрызть. А девчонок тебе не жалко? А им полезно. Чтобы поняли, как им повезло с родителями. Я буду волноваться. Маш, им почти 16. Немного борьбы с трудностями им не повредит. Ну, я не знаю. А я убежден, что тебе нужно отдохнуть. А то ходишь, как тень отца Гамлета, собственных детей пугаешь. А ты у моей свекрови согласие спросил? Спросил. В общем, ты за моей спиной все обделал. Маш, ну не мог же я предлагать тебе непроработанное решение. Не удивлюсь, если ты уже и место забронировал, и билеты. Забронировал? Маш, место такое популярное. Туда лист ожиданий на 3 месяца. Спасибо, Кашин помог ускорить процесс. И когда же я вылетаю? Через недельку. Поздравишь меня с 23 февраля и прощай, хмурая Москва. Я тебе завидую. А у тебя куда командировки? В Сибирь и на Дальний Восток. Опять яйца морозить? А куда денешься? Я уже чувствую угрызение совести. Ты в Сибирь, девчонки со свекровью, а я расслабляться. Не грызи себя, Маш. От тебя и так одни кости остались. Я не виновата. Маш, никто не виноват. Так обстоятельства сложились. Но мы их победим, правда? А то поеду в Индию, а через месяц вернусь красавишной с картинок Камасутры. Грудь колесом, бедра двумя колесами, а талия как у осы. И потом позовешь Кашина и еще кого-нибудь, бывшего своего начальника, например. Будем практиковать великое индийское искусство. Эй, Маша, полегче. Ты еще и до Индии не доехала, а тебя уже заносит. Так может и не ездить во избежание зла. А если серьезно, трудно мне Таньку без присмотра оставить. Нахватает двоек. Ну, за это ты теперь можешь не беспокоиться. Я сегодня стал в Танькиной школе героем дня. И в ближайшее время ни у одной училки рука против Таньки не поднимется. То есть? Помог педколлективу трудную ситуацию, грозившую перейти в публичный скандал, разрулить. Надо сказать, тетки были под впечатлением. Так что шлейф моей славы поддержит Таньку, пока ты будешь в Индии. Что за ситуация? Танька мне ничего не говорила. А она и не знает. Это уже после уроков произошло. Один папаша из числа трудных родителей. Профессиональный протестант, за которым шлейф репортеров таскается, в надежде, что тот что-нибудь да отчебучит. Ворвался в школу, сбил охранника, требовал от директрисы устроить разборку в классе сына. Охранник вызвал полицию, папашу повязали и в автозак. А репортеры тут как тут, налетели, как вороны нападали. А тетки струхнули, не знали, как себя вести с прессой. Я приехал, всех построил, все прошло как по нотам. Директриса звонила, рассыпалась в благодарностях. «Значит, ты сделал пару пасов и спас их коллективное лицо». «Выходит, что спас». «И теперь наша Танька не просто Танька, а дочь спасителя». «Ага». «Ну, тогда мне можно ехать. Скайп, надеюсь, там есть?» «Нет, Маш». Там не разрешают пользоваться интернетом и телефонами, чтобы человек мог полностью отключиться. А если что у вас случится? Я позвоню на ресепшн, тебе передадут. Но у нас ничего такого не случится. Постой, а как же мои переводы? У меня же срок сдачи текстов через 2 недели. У тебя есть еще неделя. Сконцентрируйся. Мы с девчонками постараемся не отвлекать тебя. То есть у меня совсем не осталось причин, чтобы остаться дома? Совсем, Маш. Езжай и ни о чем не беспокойся. Можно я все-таки до утра подумаю? Подумай. Но по ночам лучше все-таки спать. А если не засыпается? Иди займись переводами. Не останется поводов остаться.